Я немножко добавлю, вот кадр, вот братолюбовка. Мы лет 15 назад, наверное, проезжали это немножко дальше от Басара, в сторону Аркалыка. И вот такое название «Братолюбовка». Ну, говорим с братьями, тут точно жили братья. А потом из истории стало известно, что это переселенцы из Украины в основном были, которые спасались от преследования православия. И вот в Братолюбовке жили одни верующие, только верующие. Даже правление Степного края запретило неверующим поселяться в этом поселке. И вот верующие братья настолько ревностными были, они поселились в одном поселке. Через 10 лет вокруг этого поселка образовалось много церквей. Они проповедовали на постоялых дворах, их били, преследовали, а церкви росли. Вот в этом крае, ну, в районе от Басара до Аркалыка, там проходили районные съезды, проходили регенские курсы, проходили библейские курсы. То есть, ну так очень бурно свет Евангелия или проповедь Евангелия распространялась. Можно еще назад немножко. Вот на сегодняшний день вышимки есть, только в монастырке некоторые живут, а во многих окрестных поселках нет верующих. Можно следующий кадр. В Поповке, это совсем рядом от, с Атбасаром, в 910 году была община численностью 200 человек уже. Вот хор Поповской общины сегодня в этом поселке, несколько бабушек верующих. В 26-м году, прошлого столетия, там был большой хор. В 1920 году окрестные общины и группы создали районное объединение братства баптистов. Они называли даже или проходили братские общения, их называли районные съезды. В 26-28 годах в результате евангелизации в селах Державинка, Савенковка, Красивая, Кумай и в немецких селах Люксембург и Тасаба образовались группы верующих. Но братья многие знают эти поселки, некоторые живут там. Плоды евангелизации с 26 по 28 год. В 1929 году в Братолюбовке проходили месячные регенские курсы.